Пустынный телекинетик. Глава 1. Каким видят свое будущее люди? Одни, словно одержимые золотой лихорадкой, грезят о банковских счетах с неприличными суммами, где нули множатся быстрее кроликов в брачный сезон. Они представляют себя королями потребления, рассекающими просторы планеты на арендованных яхтах, скупающими безделушки за баснословные деньги и гоняющимися за последними трендами, как дети за сверкающими игрушками. Другие, ослепленные жаждой славы, рисуют в воображении глянцевые обложки с собственной персоной, где их улыбка выглядит неестественнее, чем у модели на кастинге. Они мечтают о рекламных контрактах, падающих на них подобно золотым рыбкам с небес, и о поклонниках, готовых лизать пятки их дизайнерской обуви. Третий, вооружившись бизнес-амбициями, строит воздушные замки из миллиардов, воображая, как их стартап прорастет сквозь облака, словно небоскреб в фантастическом фильме, а конкуренты будут растворяться в дымке их успеха, как миражи в пустыне. Среди этой разношерстной толпы оказался и наш главный герой. Он мирно сопел в своей кровати, не подозревая, что за закрытыми веками уже начинает раскручиваться маховик событий, способных превратить его жизнь в калейдоскоп безумия и ужаса. Его сны были безмятежны, но буря уже собиралась на горизонте, готовая обрушиться на него всей своей разрушительной силой. Вдохновленная романтическими образами очередной прочитанной книги, мать нарекла своего малыша именем легендарного героя, Фауст. В школьные годы это необычное имя нередко становилось поводом для насмешек одноклассников, но с годами ситуация кардинально изменилась. Теперь никто не осмеливался коверкать его звучное имя, все без исключения обращались к нему исключительно как Фауст Елизарович. Будучи ведущим разработчиком в сфере проектирования искусственного интеллекта, он творил будущее в самых амбициозных проектах, от систем управления гражданской авиацией до передовых разработок в военной промышленности, от инновационных решений в медицине до революционных технологий в промышленности. Его одержимость работой была сродни научной страсти. Он мечтал создать мир, где человечество освободится от рутинного труда, посвятив себя творчеству, спорту и самосовершенствованию. В свои 34 года Фауст мог позволить себе многое: элитная недвижимость, престижный автомобиль, но его выбор пал на уютную трехкомнатную квартиру в одном из спальных районов Москвы. Автомобили его также никогда особо не привлекали. После напряженного рабочего дня он предпочитал расслабиться в такси, нежели самостоятельно управлять машиной. Собственный автомобиль чаще простаивал на служебной парковке, постепенно покрываясь слоем пыли. Личная жизнь, а нет, она так и осталась за кулисами его успеха. Поглощенный работой, он не находил свободного времени для создания семьи, что регулярно становилось причиной конфликтов с горячо любимой матерью. С каждым годом она все больше грезила о большой семье, о внуках, которых могла бы нянчить, о шумном домашнем счастье. Но главным аргументом сына в регулярных спорах было то, что после расставания с отцом, мать так и не смогла выстроить с кем-либо романтических отношений, проживая в гордом одиночестве. Их конфликты всегда развивались по одному сценарию. После бурных споров наступали дни холодного молчания, а затем жизнь возвращалась в привычное русло, словно ничего и не произошло. Но, наверное, мы немного отошли от темы, давайте вернемся к описанию самого Фауста. А был он достаточно высоким мужчиной, 192 сантиметра ростом, худощавого телосложения, но при этом всегда подбирал одежду со вкусом, отдавая предпочтение классическому стилю. Что же в плане прически, то тут предпочтение отдавалось коротким стрижкам, так как за длинными волосами требуется больше ухода, а в постоянной круговерти дом-работа, работа-дом на это совершенно не хватает времени. Чертами лица Фауст пошел в мать, которая в молодости была очень красива и оставалась привлекательной по сей день. У нее по-прежнему было немало поклонников, что, вероятно, было одной из причин ее одиночества, критерии выбора спутника жизни у нее оставались довольно высокими. Впрочем, кто знает об этом наверняка, ведь судить об отношениях может только тот, кто сам испытал их на себе. Так как описания внешности, думаю, достаточно, на этом стоит перейти к самому повествованию событий, участниками которых стали тысячи людей по всей планете. Фауст, проснувшись от дикой жары, первым делом подумал, что либо я все же простудился, чего боялся последние две недели, так как ключевой проект был на завершающей стадии, либо коммунальщики без предупреждения решили выкрутить отопление на максимум, это при +5 за окном, и почему не сработал будильник. София, сколько времени? Поинтересовался я у домашней станции, которая являлась моим единственным собеседником по утрам, но ответом была абсолютная тишина. Неужели еще и электричество выключили? Но ведь в доме имелся запасной генератор, который мог поддерживать питание на протяжении 3-4 часов. Тогда, вероятно, это произошло ночью, так как за окном была ясная погода, и это после целой недели практически не прекращающихся дождей. Черт, неужели проспал? Только сейчас я заметил, что так ярко светит солнце обычно к полудню, а не ранним утром. Вскочив с кровати, первым делом взял в руки смартфон, но и он никак не хотел откликаться на мои действия, сколько бы я ни тыкал пальцем в экран или не клацал боковые клавиши. Да что за напасть такая, и ведь не пил вечером, точно помню, как ставил телефон на зарядку, о чем свидетельствовал подключенный к разъему кабель, блок от которого был воткнут в розетку. Пробормотал я, чувствуя, как паника начинает охватывать меня, не прекращая попыток, взял со стола смарт-часы, но и они смотрели на меня абсолютно темным экраном, отказываясь реагировать на любые мои воздействия. Надев на себя выглаженную еще с вечера одежду, решил посмотреть в окно, и увиденное ввело меня, мягко говоря, в ступор. Если дом напротив ничем особым не выделялся, то виды песчаной пустыни за ним говорили о том, что я сейчас явно нахожусь не в Москве. Открыв створку, наполовину высунулся из окна, чтобы посмотреть вправо. Там район частично сохранился, только асфальт немного замело песком, но если смотреть вдаль, то можно увидеть, что за домами также начинается пустыня, что уходит за горизонт. Теперь понятно, почему мне настолько жарко. По субъективным ощущениям температура воздуха была выше плюс 35 градусов, спина уже начала покрываться капельками пота, но это меня сейчас заботило в меньшей степени. Неужели часть района, где я проживал совместно с остальными постройками, переместилась куда-нибудь в Сахару или Гоби? Размышлял я, чувствуя, как пот стекает по лбу, хотя ни в одной из них никогда прежде не был, потому утверждать не возьмусь. Тут мой взгляд привлекло солнце, а точнее силуэты, что возникли на его фоне и стремительно приближались к моему дому. Внешне существа были похожи на киношных гоблинов, только крылатых. Различие было в том, что кожа у них была серого цвета, а не зеленого. Отшатнувшись в страхе от подоконника, я думал лишь о том, чтобы они меня не заметили. Для надежности даже задернул штору, после чего отошел на середину комнаты, чувствуя, как сердце колотится в груди. «А может, я попал в какой-то персональный ад?» – прошептал я, пытаясь унять дрожь в голосе. «А это местные обитатели, что терзают грешные души, которые при жизни вели аморальный образ жизни. Хотя если посмотреть на прожитую жизнь, то ничего такого, за что бы меня мог ждать ад, я точно не совершал, но кто знает, может, там свыше кому-то виднее. Я бы еще долго мог предаваться размышлениям на подобную тему, но тут услышал звук разбитого стекла, а следом в комнату ворвалось одно из виденных мной уродливых созданий. Его крылья хлопали по воздуху, создавая вихрь, а когти царапали воздух в поисках добычи. Спасло меня от участи быть растерзанным лишь то, что оно запуталось в шторах, которыми я зашторил оконный проем. Адреналин в крови зашкаливал. Пару секунд потребовалось, чтобы принять решение, после которых я что есть сил рванул с места к ближайшей стене, на которой висел щит, а позади него два топора. Когда-то этот подарок вручили мне коллеги на день рождения, рассказав о том, что специально искали мастера, который сможет воссоздать оружие времен викингов, так как в то время я плотно подсел на один известный сериал о похождениях данного народа. Сорвав щит с крепления, бросил его на пол, сам же взял в руку один из топоров, продолжавших висеть на стене. Металл, что опоясывал деревянную рукоятку, холодил ладонь, придавая уверенности. После подбежал к ворочающемуся на полу существу и принялся остервенело наносить удары, чувствуя, как ярость и страх смешиваются в единый поток. Только позже до меня дошло понимание, что еще после 3 или 4 удара урод сдох, но от страха я нанес еще около 5 ударов, чтобы уж наверняка, пока не почувствовал, как усталость накрывает меня волной. Тяжело дыша, я опустился на пол, все еще сжимая рукоять топора. Кровь существа стекала по лезвию, капая на пол. В голове была только одна мысль: что происходит? Буквы «Получено 1 единица энергии» всплыли прямо перед глазами, словно паря в воздухе. Они были выполнены четким шрифтом, похожим на интерфейс современных VR-очков. Не понял, что это значит. Какая еще энергия? Сколько бы я ни сотрясал воздух и не пытался смахнуть текст жестом, ответов на мои вопросы никто давать не собирался. Буквы словно были частью моей реальности, не реагируя ни на прикосновения, ни на попытки стереть их. «Так, Фауст, давай рассуждать логически», — произнес я, пытаясь унять дрожь в голосе. «Перемещение, летающие твари, уведомления перед глазами — все это может свидетельствовать о том, что я либо нахожусь в коме и все мне это лишь кажется, либо мое сознание находится в виртуальной реальности. Но как специалист в данной области могу точно сделать вывод, что еще ни одна страна в мире данного уровня технологий не достигла. Третьим вариантом, но не менее фантастическим, было реальное перемещение в другой мир, где могут существовать технологические или, проще говоря, игровые законы. О подобном еще лет 5-7 назад читал в книгах, но если мне не изменяет память, а она у меня близка к идеальной, иначе бы не работал на своей должности, то там все происходило в реальном времени, без каких-либо перемещений. А тут налицо факт перемещения целого квартала, вместе со зданиями и землей, что подтверждалось наличием асфальтированного покрытия. «Ничего не сходится», – пробормотал я, чувствуя, как паника начинает охватывать меня. В книгах системный интерфейс управлялся голосовым или мысленным воздействием, но что бы я ни делал, ничего подобного не происходило. Со стороны, наверное, выглядел как помешанный, бормочущий себе под нос не пойми что. Только я собирался поближе рассмотреть вторженца в мою квартиру, как услышал женский крик с улицы. Подбежав к окну, увидел, что помимо меня сюда также переместились и другие жильцы домов. В данный момент соседку с первого этажа, вытащив в окно, пытались унести две твари, но из-за больших габаритов дамы получалось у них это крайне неуспешно. Одна из тварей, взмахнув кожистыми крыльями, попыталась взлететь, но грузная соседка, зацепившись за подоконник, повисла в воздухе, раскачивая существо из стороны в сторону. Вторая тварь пыталась ей помочь. Я всегда жил по принципу «человек человеку, волк», так как не раз становился свидетелем человеческой жадности и жестокости. В данный момент во мне боролись две мысли. Стоит ли пытаться помочь женщине, или отсидеться в квартире, дождавшись, когда уроды, насытившись, улетят. Помощь однозначно надо, убеждал я себя, чувствуя, как сердце колотится в груди. Ведь если мы действительно в другом мире, то нам предстоит тут еще выживать, да и кто даст гарантию, что, утащив первых несчастных, эти гады не вернутся за новой партией людей. Подначивая себя, экипировал щит на левую руку, после чего неспешно подошел к входной двери и, посмотрев в глазок, убедился, что в подъезде за дверью меня не поджидает еще один летающий гад. Убедившись в том, что опасность за дверью отсутствует, вышел в подъезд и, быстро спустившись по лестнице, выбежал на улицу. Горячий песок скрипел под ногами, а воздух был настолько сухим, что першило в горле. Соседку за то время, что я спускался, успели оттащить еще на 50 метров, и это, скажу я вам, довольно немного, так как, судя по следам на песке, мадам очень активно сопротивлялась столь неподобающему отношению к своему телу. Ее пышные формы создавали дополнительное сопротивление, заставляя твари прикладывать немалые усилия. При моем приближении мелкие твари, видимо что-то почувствовав, синхронно обернулись, но я уже успел занести топор над головой того, что был справа. Лезвие сверкнуло в лучах палящего солнца, готовое обрушиться на врага. Осталось дело за малым. Получено 1 единица энергии. Второй гоблин, отпустив руку женщины, с яростным шипением кинулся на меня, размахивая своими лапками с острыми на вид когтями. Его маленькие красные глазки горели злобой. Быстрые, но не сильные удары я принял на щит, чувствуя, как дрожит металл от каждого попадания. Дождавшись, когда мелкий урод выдохнется и сделает перерыв, я, взмахнув топором, с силой опустил его, отрубая правую лапу твари. Заверещав от боли, тот попытался улететь, но топор, острие которого я успел вонзить мелкому гаду в спину, не дал этого сделать. Более не дав твари времени на маневр, вторым ударом добил тварь, после чего снова появилась надпись. Получено 1 единица энергии. Женщина тем временем продолжала верещать на всю округу, ее крики эхом отражались от стен домов. У меня от адреналина тряслись руки, а сердце колотилось в груди, словно готовое выпрыгнуть. Успокойтесь, слышите, перестаньте так орать. Своим криком вы привлечете остальных тварей, нам нужно срочно возвращаться обратно в подъезд», — прокричал я, пытаясь перекрыть ее вопли. Та, словно не слыша моих слов, продолжала голосить, размахивая руками. И тут я ощутил внезапный удар в спину, такой мощный, что пролетел вперед около 2 метров, выронив топор. Из-за того, что выставить руки при падении мне мешал щит, а землю, точнее о песок, я ударился лицом, разбив при этом нос и явно свезя кожу. Горячий песок забился в раны, вызывая жжение. Резко развернувшись, выставил перед собой щит, что и спасло меня от новой атаки. Гоблин, что атаковал меня, был явно крупнее ранее убитых и очевидно намеревался расправиться со мной. Его крылья были шире, а когти длиннее, чем у собратьев. Хотя мне казалось, мы нужны им живыми, иначе стали бы те двое тащить такой тяжелый груз. Только щит был той единственной преградой, которая разделяла меня от смерти. Топор лежал на земле ровно за спиной уродца, его лезвие поблескивало в солнечных лучах. Понимая, что иного шанса выжить у меня нет, прижав руку с щитом к плечу на манер тарана, я побежал на противника, чувствуя, как адреналин придает сил. С разбега я чуть оттолкнул его назад. Есть! Подобрав ранее упавший топор, стал чувствовать себя уверенней, но и без последствий для меня эта атака не обошлась. Гоблин оставил на руке 3 кровавые полосы, из которых обильно сочилась кровь. Решив не тянуть время, атаковал урода первым, нанося удар за ударом, большая часть которых не достигала цели, но спустя 30 минут, когда я уже практически выдохся и сразу после того, как тушка гоблина рухнула на землю, перед глазами снова всплыло уведомление. Получены 2 единицы энергии. Первый этап отбора пройден. Получен 1 уровень. Интерфейс разблокирован. Посмотреть, что же мне там открылось, у меня не получилось, так как к месту действия подоспели еще несколько уродцев. Получен 1 единица энергии. Получено 1 единица энергии. За время боя я получил еще 2 раны, которые были чуть меньше первой, но болели ничуть не меньше. Кровь стекала по коже, оставляя липкие следы, а каждый вдох отзывался острой болью в ребрах. От детального осмотра полученных ран меня отвлек дикий вопль, после которого с окна 7-го этажа выпрыгнул мужик. Его лицо было смутно знакомым. Видимо, мы пересекались не раз по пути домой или наоборот. Пока я предавался воспоминаниям, пролетев несколько секунд, мужик не смог пережить падение, так и остался лежать, не подавая признаков жизни. Из квартиры, откуда выпрыгнул мужик, стали слышны женские крики, которые прекратились так же быстро, как и начались. Видимо, никто в той квартире не смог пережить вторжение, а мужик к тому же еще и трусом оказался, решив, что так сможет попытаться избежать участи быть убитым тварями. Его отчаянный поступок лишь привел к бессмысленной смерти. Обратив внимание на окна, тут и там я стал замечать силуэты людей, что сейчас прятались в своих квартирах. Я их прекрасно понимал, в отличие от меня, они выбрали разумную тактику выживания. Меня же обуял непонятный приступ храбрости, который стал причиной получения ран, а также чуть было не стал причиной моей смерти. Глядя на закрытые окна и двери, я вдруг осознал, что, возможно, стал одним из немногих выживших в этом хаосе, и теперь мне предстоит либо научиться выживать в этом новом мире, либо разделить участь тех, кто пытался убежать от неизбежного. Пока раздумывал на тему своего поведения, тетка, перестав верещать словно сирена, с несвойственной для своего веса прытью, вскочила на ноги и побежала в сторону подъезда, но не добежав буквально 5 метров, стала жертвой внезапно выбежавшей из-за угла дома бесшерстной собаки, хотя собакой подобную тварь назвать язык не повернется, но в целях определения, хоть как-то именовать подобных созданий необходимо, поэтому пусть будет собака. Быстро обездвижив свою жертву, пес начал поедать даму еще до того, как она испустила дух, вызывая своими действиями душераздирающие крики. Закономерно, что в отсутствие иных кандидатов, следующей жертвой твари буду я. Стараясь не привлекать лишнего внимания, стал понемногу приближаться, но пес был полностью поглощен поеданием тетки и не обращал на меня никакого внимания. Занеся топор, ударил им со спины собаки, метя прямиком в голову. Но та от первого удара не издохла и попыталась предпринять попытку напасть, но воспользовавшись тем, что тварь была дезориентирована в связи с полученным ранее ранением, еще раз опустил топор на голову. Получено 2 единицы энергии. Помимо системного уведомления, я заметил, что с трупа пса выпал небольшой красный шарик. Предмет тускло поблескивал в свете угасающего дня. Не став тратить время на размышления, Я быстро поднял его и положил в карман, после чего рванул со всех ног в сторону подъезда. Без электричества магнитный замок на двери перестал работать, что было мне только на руку. Оказавшись в темном подъезде, я смог чуть-чуть перевести дух, прислушиваясь к тишине. Поднявшись на свой этаж, дрожащими руками открыл дверь квартиры. Первым делом я снял с себя порванную, пропитанную кровью одежду. Пошатываясь от усталости, взял на кухне 5-литровый бутыль с водой и направился в ванную, чтобы обработать раны антисептиком и смыть кровь. Оставалось только надеяться, что в моей личной аптечке найдется бинт. «Мда, ну и красавец!» – пробормотал я, рассматривая себя в зеркале. Кожа на носу была содрана, лицо покрыто грязью и кровью, выглядел я словно какой-то забулдыга, что упал по пьяни. Но ничего, главное – выжить, а раны когда-нибудь заживут. После обработки ран я переоделся в чистую одежду, решив надеть спортивные штаны и футболку черного цвета, так будет значительно легче, нежели в рубашке и брюках. Разместившись на диване, я достал красный шар, который выпал с убитого мной пса. Предмет казался обычным стеклянным шариком, но что-то в нем было не так. Сколько бы я ни вертел его в руках, понять его предназначение не мог. Ничего не добившись своими действиями, я решил убрать его в карман, при этом от злости сжимая его в кулаке. В тот же момент перед глазами всплыло системное уведомление. Вы 3 из 150 000 инициированных участников смогли завладеть шаром истины. На выбор предоставляется 15 путей развития. Справка. Первые 1000 участников смогут самостоятельно выбрать свой дальнейший путь. Остальные же обретут свой путь в случайном порядке. Огонь – обычная. Земля – обычная. Вода – обычная. Ветер – обычная. Разум – особая. Дух – редкая. Сила – обычная. Ловкость – обычная. Выносливость – обычная. Прорицание – исключительное. Призыв – редкое. Конструирование – редкое. Лечение – особое. Демонолог – особое. Жрец – редкое. Вот так, разглядывая список, размышлял о том, что все-таки не зря решился помочь соседке, хотя помощь моя не особо ей помогла, но она сама решила избрать свою судьбу. Стоило ей всего лишь поговорить со мной и вместе пойти в подъезд, то, возможно, она осталась бы жива, а, возможно, собака убила бы нас двоих. Но что сейчас гадать, в сторону негативные мысли, необходимо выбрать путь развития, который решит мое дальнейшее развитие в этом мире. В целом по наименованиям понятно, что дает тот или иной путь, и после 10 минут детального изучения, выбор мой разделился между двумя путями — лечением и разумом. Но так как в жизни я всегда полагался на свой ум, который ни разу меня не подводил, то и тут не буду изменять избранному пути, мысленно нажимая «разум». Вами успешно выбран путь разума. Выберите специализацию. Телекинетик. Менталист. Обе специализации были довольно перспективными и крайне интересными. Менталист, вероятно, в последующем позволит мне читать чужие мысли, а может даже даст возможность управлять разумными, но никогда не любил рыться в чужом грязном белье, а уж в головах тем более. Взяв еще пару минут на раздумья, все же принял решение и выбрал телекинетика. На первом уровне способности обладатель может поднимать предметы весом не более 5 кг. Я сразу же решил опробовать новую способность на топоре, который весил около 1,5 или 2 кг. Тяжелое оружие казалось непривычным в руке, но удивительно, управление давалось мне на интуитивном уровне, словно кто-то уже вложил мне в голову понимание, как использовать эту способность. Эксперимента ради я метнул топор прямо в стоящий у стены шкаф. От силы броска он пробил дверцу, скрывшись в недрах обители вещей. Тут я понял, что слегка переборщил, как бы он ни сломался. Топор глубоко застрял в шкафу, и мне пришлось приложить усилия, чтобы извлечь его. Когда доставал топор из шкафа, взглядом зацепился за ремень, который надел на талию, а второй топор приспособил сбоку, на ремне. Взяв щит, я решил все же попробовать прогуляться по улице. Во-первых, очевидно, что нас обязывают развиваться, иначе зачем нужна вся эта система, очень похожая на игровую. Также я могу предположить, что со временем противники станут только сильнее, хоть это и не точно, но в любом случае необходимо становиться сильнее. Так, перебирая мысли в своей голове, не проверяя, открыл дверь, за что тут же поплатился. На лестничной площадке меня поджидал собрат убитого мной пса, который, стоило двери открыться, вцепился в мой кроссовок, который я успел подставить на пути пасти. Тут же бью зажатым в руках топором по голове и, наученный предыдущим опытом, сразу же бью второй, третий и четвертый раз, в это самое время помогая себе зажатым во второй руке щитом, неуклюже пытаясь бить по морде ребром. Получено 2 единицы энергии. Вот же ублюдок, ведь явно меня ждал. Хорошо, что прыгнуть ему мешал щит, иначе бы все закончилось куда плачевнее. Пронеслось в голове, пока я осторожно спускался по лестнице. Живя на 5-м этаже, я часто пользовался этим маршрутом, но сегодня что-то пошло не так. Спускаясь на уровень 2-го этажа, я услышал характерный хлопок одной из дверей, ведущих в квартиры. В следующий момент распахнулась дверь, разделявшая лестничный марш и жилую часть подъезда, явив пред моими очами весьма колоритную фигуру. Мужик лет 40-45 на вид, хотя точный возраст определить было сложно, по нему было очевидно, что в свободное время тот не прочь злоупотребить горячительными напитками, а такое пристрастие, как известно, крайне неблагополучно влияет на внешность и здоровье. Несмотря на явные следы алкогольной зависимости, его крепкое телосложение с выпирающим животом выдавало в нем бывшего спортсмена. Не подозревая о моих мыслях, мужик сходу заговорил: «Здорово, сосед». Его голос звучал дружелюбно, но что-то в его взгляде настораживало. «Видел, как ты разделался с этими крылатыми гоблинами? Видно, что парень ты духовитый. И это я даже готов тебе подсобить. Но вот беда, я тут в гостях у одной хорошей знакомой, и ничего, кроме кухонного ножа, нет. Не поделишься ли топориком, который у тебя на поясе? Все равно весит без дела, третьей-то руки у тебя нет. Мужик, я не против помощи, особенно с учетом того, сколько может быть этих тварей там на улице, но свое оружие я тебе не дам, мне оно может понадобиться в любой момент, мало ли как ситуация может обернуться», — ответил я, внимательно следя за его реакцией. «Сильно ли я тебе помогу этой ковырялкой, которая и хлеб-то с трудом режет?» Мужик продемонстрировал зажатый в руке нож с пластиковой ручкой, скептически подбрасывая его на ладони. Бросив взгляд на грозное оружие, у которого действительно от любого маломальски сильного удара могла переломиться ручка, счел доводы мужика логичными. «Хорошо, но даю во временное пользование, когда вернемся, отдашь обратно, и это не обсуждается». Крепко сжал рукоять топора, давая понять свою решительность. «О чем разговор? Прекрасно тебя понимаю, может и найду себе что-нибудь подходящее, пока ходим-то. Меня, кстати, Федором зовут», — ответил мужик, протягивая руку для рукопожатия. Его взгляд оставался настороженным. «Фауст», — представился, коротко пожав протянутую руку, после чего протянул второй топор, стараясь не показывать своего раздражения. «Приезжий, что ли?» — удивленно поинтересовался мужик, его глаза слегка прищурились. «Как же меня порой раздражает человеческая бестактность и наглость. Какая ему разница, откуда я, даже если и приезжий? Неужели нельзя просто сосредоточиться на деле?» Сделав вид, словно не услышал ранее заданного вопроса, перешел к делу. «Пойдем, думаю, сейчас нет времени за жизнь общаться, там людям может потребоваться наша помощь». Мой голос звучал твердо и решительно. «Ну как знаешь, и то верно», — буркнул Федор, следуя за мной. «За то время, что я провел в квартире, на улице произошли кардинальные изменения. Асфальт еще больше покрылся слоем песка, а оконные проемы десятков квартир зияли темными провалами разбитых окон. На перекрестке, что располагался правее от моего дома, трое мужиков в настоящее время вели ожесточенный бой со стаей псов в количестве 8 особей, и, судя по ранам, что успели получить люди, дела у них явно не ладились. «Давай срочно к ним», — указал я направление рукой, — «и лучше держись рядом, не отходи от меня далеко». «Может, ну его нахер», — прошептал стоящий позади Федор, который, судя по виду, был крайне взволнован. «И куда только делся весь его боевой запал? Ты волен вернуться обратно, но сначала верни мой топор», — обернулся я к Федору. Поколебавшись, мужик принял вполне ожидаемое решение, со всех ног побежал в обратную сторону, так и не вернув мне топор. «Ничего, будет время, верну обратно, а сейчас есть дело намного важней, нежели бежать за идиотом, страх у которого явно превалировал над остальными эмоциями». Выкинув мысли об этом трусе из головы, я не стал терять время и побежал на помощь людям. Первой моей жертвой стал пес, который отделился от стаи и побежал мне навстречу, видимо сочтя меня более легкой жертвой, нежели толпа людей, которые наносили болезненные раны его собратьям. Вообще, то, что я сделал, было довольно безрассудным поступком, который мог стоить мне жизни, но мне было крайне необходимо проверить одну свою теорию о полученных способностях. Как только убедился, что собака бежит по прямой и менять направление движения не собирается, я замахнулся зажатым в руке топором и с применением телекинеза метнул его в пса. Топор, ускоренный силой мысли, со свистом прорезал воздух и вонзился точно в цель. Пес с глухим рыком рухнул на землю, его тело дернулось в агонии. Получено 2 единицы энергии. Силы броска хватило, чтобы упокоить противника на месте и, продолжая познавать грани своей способности, постарался вернуть топор обратно, но из-за того, что уровень телекинеза был еще мал, а топор засел глубоко в голове противника, то сил мне не хватило, пришлось по старинке, упершись ногой в тело, выдернул, расшатывая топор в ране свободной рукой. Пока я пытался вытащить свой топор из поверженного противника, двое псов смогли опрокинуть на землю одного из мужиков, который отвлекся помочь рядом стоящему товарищу и сейчас занимались тем, что, терзая мягкую плоть, откусывали от тела кусок за куском, практически не жуя, сразу заглатывая куски мяса. Другие собаки, почуяв запах крови, также кинулись к добыче, и через секунд 10 жертва затихла. Пока хищники отвлеклись, я снова метнул топор в ближайшего пса. Получено 2 единицы энергии. Получен 2 уровень. Получено 1 очко способности. Не став тратить время, вкинул его в телекинез. Телекинетик, 2. На втором уровне способности обладатель может поднимать предметы весом не более 10 кг. Силы способности по-прежнему не хватало, чтобы извлечь топор из тела трупа, но ничего, теперь я смогу метать еще и щит, так как тот весил около 8 кг, точные цифры не помню, хотя при вручении подарков мне точно расписывали точные характеристики. Оставшиеся в живых мужики успели разделаться еще с 2, и того противников осталось всего 4, правда, вероятный вожак, что сейчас доедал человека, был гораздо крупнее остальных, а глаза его горели красным светом. Отработанной тактикой, убил еще одного пса, уравняв количество противников. Получено 2 единицы энергии. Видимо, расценив меня как самого опасного из нашей тройки, вожак кинулся в моем направлении. Решив опробовать на деле щит, переложил его в правую руку и, замахнувшись, отправил в полет, удерживая траекторию и придавая скорости телекинезом. Получено 8 единиц энергии. Аво, силы хватило, чтобы половину черепа пса полностью снесло, явив миру кровавое месиво внутренности здешнего обитателя. Щит поднимал с осторожностью, так как тот был полностью заляпан липкой, еще дымящейся кровью. Мужики не сплоховали, и каждый из них смог разделаться со своим противником, хотя бой дался им нелегко. Их одежда была порвана и пропитана кровью, а движения стали более медленными и тяжелыми от усталости. «Сы, Леху загрызли», только и сказал один из них, явно вымотанный прошедшим боем, пнув тушу лежащего рядом пса с такой силой, что тот перевернулся. «Глянь, Сем, там еще 20 штук бежит, давай скорее в дом». «Парень, ты с нами», — закричал другой, указывая дрожащей рукой в сторону приближающейся стаи. Ничего не отвечая, лишь кивнул в знак согласия, побежав следом за Семеном и его товарищем. Их шаги гулко отдавались в тишине, прерываемой рычанием и лаем преследователей. Пора бы заводить новые знакомства с подобными людьми, что не боятся пролить свою кровь, сражаясь с противником, а такие, как Федор, либо будут вынуждены отринуть свои страхи, либо же станут жертвами местных обитателей. В этом новом мире выживут только те, кто готов стоять плечом к плечу с другими, несмотря на опасность. Глава 2. Вид убегающей добычи и запах страха, который витал в воздухе, казалось, придавал псам новые силы, отчего стая с каждой секундой бежала все быстрее. Их оскаленные морды, покрытые слюной, становились все ближе, а желтые глаза горели хищным блеском. Под градом стекал по моему лицу, от стресса и усталости перед глазами мелькали красные круги, искажая реальность. Грудь жгло от недостатка воздуха, каждый вдох давался с трудом, словно невидимые тиски сжимали легкие. Но как бы мы ни старались ускориться, сопоставив скорость нашего бега и скорость бега стаи, понимал, что добраться первыми до подъезда мы точно не успеем. «Мужики, не успеваем, нужно попытаться дать отпор», — крикнул я в спину своим внезапным спутникам, мой голос дрожал от напряжения и адреналина. Те словно меня не услышали, продолжая бежать, не меняя скорости. Их силуэты постепенно удалялись. Суки. Расстояние между мной и бегущими было около 5-7 метров и медленно, но верно только увеличивалось. Логично, что первой жертвой, до которой доберется голодная стая, буду именно я. Эти же уроды, возможно, все-таки успеют добежать, пока мое тело будут рвать на части. Упки! В бессильной злобе крикнул я им в спину, мой крик эхом разнесся по улице. На мой эмоциональный посыл обернулся лишь Семин, посмотрев виноватым взглядом, словно прося прощения за то, что оставляет меня одного. Понимая, что смысла бежать и тратить силы нет, я резко остановился, чувствуя, как адреналин пульсирует в венах. Чуть приподнял на уровень глаз поднятый после убийства пса щит, его поверхность была покрыта темными пятнами засохшей крови. «Думай, Фауст, думай, если не хочешь стать обедом», – прошептал я, мой голос дрожал от напряжения. В голове одна за другой проносились мысли, казалось бы, за какую-то долю секунды я вспомнил все теоретические знания физики, химии, да чего только не вспомнил. Мозг работал с невероятной скоростью, словно древний компьютер, просчитывающий миллионы вариантов за секунду. Когда от стаи меня отделяло около 30-40 метров, в голову пришла идея. А что, если не придавать скорости брошенному щиту, а создать своего рода кинетический импульс? Видел подобный трюк в одном аниме еще во времена студенчества, но никогда не думал, что придется использовать его в реальной жизни. Тут же, положив щит на землю, постарался ощутить его своей силой, после чего сосредоточил энергию в навершении, как бы сжимая ее в плотный комок. Мои пальцы дрожали от напряжения, а в висках пульсировало. Когда понял, что больше уплотнять энергию не в состоянии, резко высвободил ее, придавая щиту направление. Волна силы прокатилась по земле, словно невидимая волна цунами. От увиденного меня обуяла радость, а в сердце появилась надежда на спасение. Не став тратить ни секунды, что есть сил, рванул в сторону ближайшего оконного проема, пока стая сильно замедлилась, явно не ожидая столь внезапной смерти сородичей. Их испуганные рычания разносились по улице, но я уже не обращал на них внимания, полностью сосредоточившись на спасении. Как назло, все окна были закрыты, но тут меня выручили лежащие недалеко камни, один из которых с помощью телекинеза отправил в оконный проем. Гадство, еще и руку порезал. Сидя на полу под подоконником, проговорил я в пустоту. Но это мелочи, и уж в тысячу раз лучше участи быть заживо растерзанным. Комната, в которой мне довелось оказаться, судя по интерьеру, являлась детской. Осмотревшись, увидел висящую на спинке стула футболку, не став подниматься, притянул ее к себе, после чего, разорвав на лоскуты, перевязал руку. Немного передохнув, услышал прямо под окном рычание. Наивно было рассчитывать, что, увидев столь скорую расправу над сородичами, остальная стая разбежится в страхе. Не уверен, что понятие страха вообще знакомо этим уродищам с их то интеллектом. Быстро просмотрев логи, убедился, что все, на кого пришелся удар щитом, умерли. Получено 2 единицы энергии. Получено 2 единицы энергии. Получены 6 единиц энергии. Получены 2 единицы энергии. В действительности, сам не ожидал, что запущенный мной щит буквально пройдет как по маслу сквозь тела псов, и лишь череп четвертого из них остановит полет. Получен 3 уровень. Получено 1 очко способности. Выберите следующее улучшение. Увеличение объема энергетического резерва. Выносливость. Скорость бега. Если мыслить логически, опираясь на опыт прошедших боев, сейчас мне критически необходимо было поднять выносливость, так как день еще в разгаре, а я уже словно выжатый лимон, к тому же весь в ссадинах и порезах. Но есть одно большое но: лишь благодаря новоприобретенным способностям я до сих пор жив и относительно здоров, поэтому как бы не хотелось, но очко вложил в увеличение объема. В следующий миг почувствовал жжение в районе грудной клетки, которое нарастало по направлению к животу. Подо мной мне довелось ощутить во время отдыха в Мексике, когда решил заказать себе тако, который, казалось бы, пробовал уже не раз, но конкретно в том заведении его подавали с неизвестным мне соусом, который буквально в секунду разжигал во рту пожар, который в последующем, казалось, вспыхивал во всем теле. Спустя примерно полминуты жжение пропало, оставив после себя лишь слегка ноющую боль, которая не сильно выделялась на фоне общего состояния тела. Что также подметил, так это отсутствие привычного в играх интерфейса. В данный момент перед глазами представала лишь 3D-модель моего тела, с краткой информацией чуть правее. Имя: Добрынин Фауст Елизарович. Возраст: 34 года. Рост: 192 сантиметра. Вес: 81 килограмм. Путь разума: особое. Специализация: телекинетики. Объем резерва: 1,82 БК. ГГ это еще неизвестно, но среднестатистический объем резерва составлял 0,5 БК. У Фауста с учетом предрасположенности на момент инициации он являлся 0,94 БК. Что это за единицы измерения, которые наименовались кратко БК, мне было абсолютно непонятно. В голове сразу всплыли все известные обозначения и даже аббревиатуры, ничего внятного вспомнить не мог. После получения третьего уровня, резерв снова ощущался наполненным, поэтому привстав, выглянул в окно, чтобы убедиться, что псы по-прежнему никуда не ушли. Еще раз оглядев комнату, не нашел ничего, что могло бы являться подспорьем в битве, ведь свой топор и щит я уже благополучно проутерял в бою. Взяв стул, открутил у него все имеющиеся ножки, после чего стал обладателем 4 импровизированных снарядов, которыми можно разве что крысу убить, и то не факт. Вспомнив прошлый опыт, поднял перед собой одну из ножек, после чего, напитав энергией, запустил в одного из псов. Есть! Точным попаданием, тут же умертвил это исчадие бездны, но был негативный момент, ножку обратно я вернуть был не в состоянии, таким образом у меня оставалось лишь 3 снаряда, которые я тут же один за другим выпустил в направлении псов. Получены 4 единицы энергии. Получены 2 единицы энергии. Получены 2 единицы энергии. Насчет 20 товарищ Семена явно погорячился, и после 8 убитых тварей, в живых оставалось лишь 3, которые, к слову, не потеряли своей кровожадности, наоборот, еще неистовее бросались в направлении оконного проема, желая запрыгнуть и вцепиться в горло такой ненавистной добычи. Будь они чуть поумней, возможно, у них что-нибудь бы и получилось, а так, кроме как клацать челюстями и рычать в бессильной злобе, им ничего больше не оставалось. Не став терять время, прошелся по квартире, вооружившись 4 ножами, которые обнаружил при осмотре содержимого кухонного гарнитура. Сами ножи при моем передвижении плавно левитировали следом. Получены 3 единицы энергии. Получены 3 единицы энергии. Получены 2 единицы энергии. Стоило последнему псу сдохнуть, как я тут же устало присел на рядом стоящий небольшой диванчик. Мышцы гудели от напряжения, а в висках пульсировала усталость. Долго пребывать в чертогах разума мне не дали возгласы, доносившиеся с улицы. Тут же прильнув к окну, я осмотрел улицу, пытаясь найти взглядом источник шума. Мои глаза быстро адаптировались к освещению, позволяя разглядеть происходящее во всех деталях. А нет, все же прав был этот Сёма, псов было около 20, подумал я, вспоминая недавний разговор. Просто во время бега я не заметил, как часть стаи, отделившись, устремилась за 2 жертвами. Идиоты, мысленно выругался я, наблюдая, как они забегают в подъезд. Никто из них не счел нужным захлопнуть за собой дверь, чем и воспользовались твари. В их спешке было что-то трагически предсказуемое. Только меня мучил вопрос: если они все же успели укрыться в квартире, как они туда попали? Не выломали же двери, при всей их кровожадности, сил выбить металлические двери им явно не хватит. Ответ на мучивший меня вопрос я получил спустя примерно 10 минут наблюдений, и после увиденного кидаться спасать людей я абсолютно точно не собирался. То, что я увидел дальше, развеяло последние сомнения в правильности моего решения. Из подъезда дома показалась целая процессия, во главе которой шел уродливого вида здоровяк. Следом за ним на улице показались еще 7 подобных ему. Глаза при этом у всех буквально светились адским огнем, поселяя внутри какой-то первобытный страх, не тот, который заставляет руки бессильно опускаться, а тело неметь, а тот, когда внутри возникает чувство невероятной опасности просто от нахождения рядом с подобными существами. Этот страх был древним, инстинктивным, идущим откуда-то из глубины подсознания. Следом за процессией тянулась веревка, к которой были привязаны примерно 23 человека, включая уже знакомых мне мужиков. Если девушки, которых тут было большинство, находились в более-менее нормальном здоровом состоянии, то по мужчинам можно было сказать, что они как минимум пытались сопротивляться, либо же их просто избили перед тем, как связать, о чем свидетельствовали многочисленные гематомы и кровоподтеки на лицах и руках. Их измученные взгляды говорили о пережитых мучениях, но не только новые действующие лица заставили меня удивиться. Оказывается, псы подчинялись командам орков, так я решил их наименовать, они хоть и отдаленно, но напоминали фэнтезийную расу. Скались и рыча, они следовали позади пленников, не позволяя тем и помыслить о побеге. Их слаженные действия показывали, что эти существа прекрасно взаимодействуют друг с другом. Мне было искренне жаль людей, но я и близко не представлял возможности местных обитателей. Опереть одному на 8 орков и не меньшее количество псов считал безрассудным. Если уж у людей проснулись невероятные способности, то и у здешних обитателей, уверен, найдется чем удивить невольных попаданцев. Продолжая провожать взглядом удаляющуюся группу, чуть было не стал жертвой подкравшегося сзади орка, лишь случайность спасла меня, ну и конечно же реакция. Ощутив сзади чей-то пристальный взгляд, тут же обернулся, последний оставшийся нож при этом лежал рядом на подоконнике. Поняв, что его раскрыли, орк предпринял попытку броситься на меня, с целью повалить на пол, но осуществить задуманное ему не позволил внезапно возникший в голове посторонний объект, что по рукоятку вошел вовнутрь. Не перестаю поражаться приобретенным способностям и даже представить сложно, во что это может вылиться, если я и дальше продолжу их прокачивать в том же темпе. В голове сразу возник образ из одной киновселенной, где уродливого вида гуманоид силой мысли заставлял многотонные объекты летать, словно они ничего не весят. Получены 9 единиц энергии. Не теряя времени, подхватил падающее тело, ведь на звук могли заявиться сородичи убитого мной урода. Нож доставать не стал, вместо этого решил позаимствовать кинжал, что висел на поясе у орка. Сразу видно, что клинок был заточен не для разделки овощей, и даже немного передернул от мысли, что не будь у меня телекинеза, возможно, мое тело могло крайне близко познакомиться с холодной сталью. Подойдя к дверному проему, увидел прислоненное к стене полутораметровое копье, которое также решил присвоить себе, так как бывшему хозяину оно точно больше не понадобится, а чего добру пропадать. Все так же, стоя около входной двери, которая была распахнута настежь, стал прислушиваться к звукам в подъезде. Определенно сейчас как минимум несколько орков бродило по подъезду, хотя возможно это были и местные жители, но лучше передбить, чем недобдить, поэтому будем предполагать, что слышал я потенциальных врагов. «Пустите, ай!» Услышал женский крик откуда-то с верхних этажей, следом за ним последовали и мужские крики, которые тут же прервались и, судя по звукам, после хорошего удара, хотя точно определить затруднялся. Ждать пришлось около минуты, прежде чем орк со своей добычей проследовал мимо квартиры, в которой я затаился. Стоило его спине показаться в дверном проеме, как я тут же с помощью телекинеза метнул ему в затылок кинжал. Получены 11 единиц энергии. Получен 4 уровень. Получено 1 очко способности. Выберите следующее улучшение. Телекинез 2-3. Выносливость. Интеллект. Находясь в крайней степени напряжения, смахнул всплывшие уведомления, которые в данной ситуации только мешали, после буквально обратился вслух. «Мамочка!» — вскрикнула идущая первой дура, ну а как ее еще назвать, ведь после ее крика я услышал топот ног, который с каждой секундой приближался. В этот момент, максимально концентрируясь, потянул нож обратно, и на удивление, он довольно спокойно вылетел из затылка, зависнув в воздухе в метре от меня. «Алина, да не стой ты как вкопанная! Они сейчас будут тут, бежим скорее на улицу», — шептал ей мужской голос, после чего в проеме показались девушка и двое парней, возрастом около 20-25 лет. Они даже не посмотрели в мою сторону, желая поскорее оказаться на улице. Глупые, неужели они думают, что там они будут в безопасности? Ага, как же, на своем личном опыте успел убедиться, что на открытом пространстве людям ловить пока точно нечего. Прижавшись к стене, услышал бормотание и рычание двух орков, которые, остановившись у тела соплеменника, после непродолжительного осмотра эти двое рванули на улицу следом за беглецами. И только я хотел прямо в подъезд, как услышал или даже скорее почувствовал еще чье-то присутствие. Совсем чуть-чуть высунувшись, чтобы разглядеть возможного визитера, обнаружил еще одного орка, взгляд которого был направлен прямо на меня. От неожиданности и возникшего страха, тело словно окунули в холодную воду, желая поскорее разделаться с ним, как и ранее, запустил кинжалом прямо ему в голову, но тот, видимо, обладал отменной реакцией и даже с учетом скорости полета успел подставить на пути кинжала ладонь, которую тот благополучно пробил, застряв там. «Арр, бурлага сунтора, гнегжар!» — зарычал от боли орк, и что-то мне подсказывало, явно ругался матом на местном диалекте. Получены 14 единиц энергии. Не став гадать, что он хотел мне там донести, и не дав возможности атаковать в ответ, не придумал ничего лучше, как запустить в него копьем, которое прекратило угрожающие речи. Разжившись уже двумя кинжалами, Решил таки посмотреть уведомления, усиление мне сейчас явно не помешает, особенно с учетом того, что я даже примерно не представляю точное количество этих уродов как на снаружи, так и внутри дома. Выберите следующее улучшение. Телекинез 2-3, выносливость, интеллект. Без раздумий вложил в телекинез. На третьем уровне способности обладатель может поднимать предметы весом не более 25 кг. Хм, думал, прирост с каждым уровнем будет составлять 5 кг, но, видимо, система действует по известному лишь ей алгоритму. Что ж, мне же лучше. Выглянув на улицу, обнаружил, что орки нагнали беглецов буквально в 20 метрах от подъезда, сейчас же с особым энтузиазмом избивая парней. Понимая, что, закончив с людьми, уроды вернутся назад, решил действовать на опережение, а именно, пока они были увлечены столь интересным занятием, зафиксировал перед собой оба кинжала, после чего послал их один за другим в направлении орков, метясь в голову. Получено 9 единиц энергии. Получено 10 единиц энергии. Названная Алиной еще больше впала в истерику, стоило телам повалиться рядом. Парни же находились в том состоянии, когда им было абсолютно все равно на происходящее вокруг. Оглядев улицу, убедился, что другие монстры рядом отсутствуют, после чего легким бегом направился к людям. Предварительно вытерев об одежду, вернул кинжалы себе, заставив зависнуть в воздухе за спиной. Увидев меня, у девушки в глазах появилась надежда. Они, тише, не стоит так кричать, тут еще полно им подобных. Но та, словно не услышав меня, начала что-то причитать, кляня орков и ребят, что пригласили ее к себе. Видя, что Алина явно впала в истерику, не придумал ничего лучше, как дать ей пощечину, отчего-то резко замолчав, посмотрела на меня испуганными глазами. «Успокойся», — тихо проговорил ей, — «сейчас я разрежу веревку и освобожу тебя, а после, подхватив твоих друзей, мы все вместе вернемся в подъезд. Кивни, если поняла меня». Но та, словно восковая фигура, застыла и лишь губы что-то беззвучно шептали. Пару раз пощелкав пальцами, заставил девушку обратить на себя внимание, после чего повторил ранее сказанное. «Хорошо», — только лишь и ответила она. Парням знатно досталось, у одного полностью заплыл левый глаз, явив миру огромную гематому, второй от многочисленных ударов потерял сознание, вот его я и подхватил, водрузив себе на спину, второму помогла подняться Алина. Неспешно вернулись в подъезд, после чего принял решение подняться хотя бы на третий этаж, на котором как раз было пару квартир, в которых двери не были заперты. Осмотрев личины и покрутив защелки, убедился, что замки были исправны. Где же в таком случае хозяева, что не закрыли дверь? «Это Андрея квартира», — пояснила Алина, во время того, как я предавался размышлениям. «Могла сразу сказать, чтобы я не тратил время, давай помогай затаскивать страдальца. Но стоило нам вернуться к тому парню, что был без сознания, как стало очевидно, что ему наша помощь была уже не нужна». «Да». Алина же, обнаружив бездыханное тело друга, лишь беззвучно заплакала, прислонившись к стене. Второй парень, сидя там же у стены, лишь молча смотрел на тело своего друга немигающим взглядом уцелевшего глаза. «Возможно, кто-то скажет, что я бесчувственная скотина, но умершего не знал, поэтому мне было абсолютно безразлично. Сейчас важнее самому разобраться, что тут произошло, при этом желательно остаться живым». «Так, ребят», — нарушил я тишину, — «послушайте меня, я помог вам отбиться от орков, но возиться с вами не собираюсь, поэтому в скором времени буду вынужден уйти. Мой совет: подыщите квартиру в другом подъезде, а лучше в другом доме, но по улице сейчас лучше не гулять, там бродит толпы подобных им». «Ты нас бросаешь?» — тут же прекратив реветь, поинтересовалась Алина. «Ну, понятно», — не желая тратить время на бессмысленные разговоры, решил не задерживаться тут, я дал им шанс выжить, дальше сами. «Постой», — догнала меня на втором этаже Алина. «Пожалуйста, не бросай нас, ты же видишь, в каком состоянии Саша, сама я не смогу нас защитить», — умоляюще заглядывала в глаза девушка. «Да блин, ну вот как мне сейчас ей сказать, что пошли они в жопу со своим спасением? Ну и как ты себе это представляешь? Ты хоть понимаешь, что за убитыми вернутся и будет их гораздо больше, они явно будут злее и куда более подготовленными. Посмотри на своего друга, как буду отбиваться от твари, таща его на горбу. В итоге и вы умрете, и меня за собой утащите». От переизбытка эмоций чуть было не сорвался на крик, что бывало со мной крайне редко, всегда считал себя спокойным, уравновешенным человеком. Та же, смотря мне в глаза, лишь вновь заплакала. Ска, в общем, сейчас я точно с вами нянькаться не буду, но через пару часов буду в своей квартире, вон в том доме, 3 подъезд, указал я в окно, которое располагалось между этажами. Сможете добраться, приючу, а ежели нет, извиняйте, я уже спас ваши жизни 1 раз, считаю это более чем благородно. Дам напоследок самый важный совет, убивайте тварей, чтобы уметь так же. После чего поднял в воздух один из кинжалов. Смотря в пол, девушке ничего не оставалось, кроме как согласиться с моими доводами. Мы постараемся прийти. Совет по поводу убийства она, видимо, уже пропустила мимо ушей. В общем, куда идти я вам сказал, а теперь мне пора. Не дожидаясь ответа, последовал вниз. До наступления темноты необходимо запастись хотя бы минимумом продуктов и воды, ну да, и конечно же выжить. Глава 3. Приближаясь к одному из множества продуктовых магазинов, что как сорняки открывались чуть ли не каждые 3 месяца, я услышал голоса людей, а следом за ними звук разбившегося стекла. Эхо удара еще висело в воздухе, когда я замер, прислушиваясь к происходящему. Не успел. Будем договариваться, весь магазин они явно не утащат на себе, продуктов всем хватит, по крайней мере на первое время, подумал я, чувствуя, как внутри растет раздражение от собственной медлительности. Зайдя за угол, я смог лицезреть группу из 4 мужчин, возрастом около 35-40 лет, с которыми также были 3 девушки. Примечательно, что у каждого из группы за спиной висел походный рюкзак, добротный, явно не из дешевых. Их снаряжение выглядело настолько профессионально, что я невольно почувствовал себя неуместно в своей повседневной одежде. Забавно, более чем уверен, что далеко не каждый рядовой гражданин нашей необъятной страны имеет подобный инвентарь, я тому явный пример, отметил я про себя, внимательно разглядывая незнакомцев. Доброго дня, поздоровался я, неспешным шагом приближаясь к группе. Мой голос прозвучал почти искренне, несмотря на напряженную ситуацию. А ты еще кто? Заозиралась одна из девушек, ее движения были нервными и резкими. Ты, парень, головой стукнулся, если для тебя день добрым показался, ответил тот, что стоял возле разбитых створок, которые когда-то разъезжались в стороны при приближении человека. В его голосе звучала явная враждебность. Единственным, кто в ответ поздоровался, был 2-метровый мужик. Однако его спокойствие наоборот напрягало, так как в правой руке у него покоился довольно немалых размеров топор. Его я сразу же расценил как самого опасного противника в случае возможного конфликта. Проигнорировав колкие ответы в свой адрес, я перешел сразу к делу. «Я так понимаю, вы уже поняли, в какой заднице мы оказались, раз даже не побоялись твари и наведались в магазин прямо в разгар дня. Поэтому предлагаю вместе запастись всем необходимым. Думаю, продуктов каждому хватит», — произнес я, стараясь, чтобы мой голос звучал спокойно и убедительно. «Да без проблем, только, парень, тебе необходимо будет немного подождать, пока мы затаримся. Сам понимаешь, никто не желает оставлять за спиной хрен пойми кого», ответил лидер группы. Его взгляд не отрывался от моего лица. «Разумно, но и ты меня пойми, мне тоже не улыбается стоять на улице в такую жару, ожидая, пока вы там соизволите закончить», парировал я, чувствуя, как напряжение между нами растет. «Хм», задумался лидер этой компашки, перебрасывая топор из руки в руку. Его движение было плавным и уверенным. «Тимур, да пошли ты его, я вся вспотела, хватит тратить на него время, а если собаки снова вернутся», возмущенно проговорила, стоящая за спиной Тимура, миловидного вида блондинка. Ее голос дрожал от напряжения, а по лбу стекали капельки пота. «В общем, друг, извиняй, либо соглашаешься с моими условиями», начал Тимур, но не успел закончить. «Либо что?» – перебил его я, заставляя оба кинжала подняться на 1 метр над моей головой. Холодное лезвие блеснуло в солнечных лучах. Меня стали утомлять эти разговоры, поэтому решил сразу перейти к демонстрации силы. «Так ты тоже игрок?» – спросил он, его взгляд метнулся к летающим кинжалам. «Какой игрок?» – не понял я, сохраняя спокойствие в голосе. «Ну, у тебя же появилась надпись после убийства одной из тварей», после моего утвердительного кивка он продолжил. «Ну ты че, не читал фантастику что ли? Там люди обретают сверхспособности, становясь игроками. В таком случае ты путаешь понятия, наличие интерфейса не делает тебя игроком, так как само понятие обозначает, что где-то проводится игра, но что-то я не вижу тут ничего подобного», произнес я, внимательно следя за реакцией собеседника. «Не душни, главное, ты меня понял. В общем, условия мои остаются неизменными. Если ты думал, что удивишь меня летающими ножичками, хрен там плавал, стоило ему закончить, как он тут же покрылся кристаллической оболочкой, которая облепила его словно броня. Прозрачные кристаллы переливались на солнце, создавая причудливые блики. Хаймэм, если она по прочности сравнима с алмазом, то мне действительно не поздоровится, тут ножи явно не помогут, хотя стоит учитывать силу импульса, а также скорость полета кинжала», — подумал я, оценивая ситуацию. Как успел подметить, слой, который покрывал этого новоявленного рыцаря, не превышал 2-3 сантиметров, что давало определенные шансы на успех при правильной тактике. В поле моего зрения попал кофе-аппарат, который располагался на стойке, прямо напротив входа. Обхватив его мысленным взором, я понял, что сил мне более чем хватит, чтобы им управлять. Влив немного энергии, по аналогии с кинжалами, я запустил его в этого кристаллизованного рыцаря. Металлическая махина просвистела в воздухе, нацелившись прямо в центр кристаллической брони. «А во, и правда крепкий», — подумал я, наблюдая за результатом. От удара мужика снесло метров на 5, но его броня осталась полностью невредимой. Словно драгоценный камень, она выдержала сокрушительный удар без единой царапины. «Как думаешь, твои друзья также легко переживут что-то подобное?» — спросил я, не скрывая насмешки в голосе.